Глаза всех присутствующих расширились до размера галлеона. Две подружки нервно заерзали на сиденье и опустили головы. Больше никто ничего не говорил. Куин открыла книгу, обвела всех присутствующих ледяным взглядом и вернулась к чтению. Через пару минут подъехала тележка со сладостями, и атмосфера в купе переменилась. Ученики радостно повскакивали со своих мест и наперебой стали обсуждать, кто что хочет себе купить. Китлин не сдвинулась с места. Поезд продолжал мчаться вдоль полей. За окном уже потемнело, начался проливной дождь, настолько сильный, что невозможно было что-либо разглядеть. Когда поезд начал замедлять ход, Куин взглянула в окно и, обнаружив, что они стоят посреди поля, поняла, что что-то тут не так. Хогвартс-экспресс окончательно остановился, и все пассажиры купе испуганно переглянулись. Майкл медленно встал и, открыв дверь, выглянул в проход. «Может, поезд сломался?» — предположила Чжоу. В этот момент послышался звук открывающихся дверей вагона. «Похоже, кто-то садится в поезд», — заметил Майкл. «Посреди поля?» — сомнительно, — возразила Китлин. Парень испуганно взглянул на нее. Поезд пошатнулся, и когтевранец отскочил от двери, после чего она с грохотом захлопнулась. Свет замигал и выключился. В купе резко изменилась температура, приближаясь к минусовой. Куин не понадобилось много времени, чтобы понять, из-за чего ей вдруг стало страшно. «Дементоры, пересядь на мое место, быстро!» — вскрикнула Китлин, обращаясь к Мариет. Она вскочила со своего места, хватая девочку за мантию, поднимая ее и перетаскивая к окну. Затем она схватила Майкла и посадила рядом с рыжей когтевранкой. Куин плотнее закрыла дверь и вынула волшебную палочку. «Что происходит?» — дрожащим голосом спросила Чанг, как можно дальше отодвигаясь от двери. Из ее рта шел пар. В купе стало в разы холоднее. В этот момент через стекло в двери пассажиры увидели страшную темную фигуру в черном плаще. Его лицо было скрыто капюшоном. Костлявые руки плавно двигались вдоль бесформенного тела. Фигура остановилась напротив и повернулась в сторону их купе. Вместо лица на учеников смотрела кромешная тьма, и все присутствующие испытали дикий ужас. Китлин же продолжала стоять напротив Дементора. Она знала заклинание, способное отогнать этих тварей, но оно относилось к разряду высшей магии, а Куин не хотела демонстрировать свои способности в первый же день. К тому же подобное колдовство навредит стабильности ее магического ядра. Из-за ритуала она не могла часто пользоваться высшей магией, а в последнее время делала это неоднократно. Магическое ядро Китлин сейчас было нестабильным, но если эта тварь попробует навредить кому-то из студентов, она даст отпор. Дементор приблизился к двери и протянул свою костлявую руку к ручке. Волшебница вскинула палочку, и на ее конце начало формироваться серебристо-белое свечение. Фигура остановилась, плавно отпрянула от двери и поплыла дальше по коридору. Свечение погасло, не успев сформироваться в полноценное заклинание, и девочка опустила палочку. «Мерлин, что это было?» Спустя пару минут дрожащим голосом спросила рыжая волшебница. «Дементор», — спокойно ответила Китлин, поворачиваясь к своим спутникам. «Удивительно, что ты не знаешь. Они являются стражами Азкабана, той самой тюрьмы, из которой сбежал этот ваш Блэк. Эти монстры сторожат преступников», — удивился Майкл. «Странно, что о вашей стране я знаю больше, чем вы», — усмехнулась Куин и села на место Мариетты рядом с Чанг. «А откуда ты все это знаешь?» поинтересовалась Чжоу. «Я приехала в страну, по которой спокойно разгуливает преступник. Я, конечно же, постаралась узнать об этом как можно больше. Не хотелось нарваться на неприятности», когтевранцев это объяснение успокоило, и они расселись более свободно. «А как ты их отпугнула?» спросил Майкл. «Никак, мне просто повезло. Чтобы их прогнать, нужно владеть весьма сложным заклинанием. Я его знаю, но наколдовать не смогла бы. Оно начало формироваться, но закончить у меня не получилось. К счастью, дементора это отпугнуло. Нам просто повезло», — объяснила Китлин. «Да уж, мне мама рассказывала, что они действуют на волшебников просто ужасно. Они, вроде как, питаются эмоциями», — сказала Мариетта. «Не совсем. Дементоры высасывают счастье и радость из всего живого. Эмоции — это их пища. А при приближении дементора человек испытывает беспричинные приступы страха и отчаяния», объяснила Куин. «Какой кошмар. Я не хотела бы с ними больше встречаться», все еще немного подрагивая, заявила Чанг. Свет снова включился, и поезд тронулся с места. По проходу быстро прошел высокий мужчина в старой, потрепанной мантии. Китлин почувствовала его магию и уловила в ней что-то странное, но не стала задумываться над этим. Сейчас и других проблем хватало. Ребята расселись по своим прежним местам. «Кто это?» – спросил Майкл, обратив внимание на незнакомца. «Не знаю. Первый раз его вижу», – ответила Чжоу. «Твой гепард очень красивый», – неожиданно воскликнула Лавгуд. Четыре пары глаз удивленно уставились на блондинку. Трое когтевранцев переглядывались между собой, не понимая, что тут происходит. Кейтлин и Полумна смотрели друг на друга в упор и были единственными в купе, кто точно знал, что произошло. Патронусом Кейтлин был гепард, станция Хаксмит. «Первокурсники, все за мной!» — крикнул великан и поднял над головой огромный, старинный фонарь. «Куин, пойдем!» «Все, кроме первокурсников, едут до школы на каретах. Ты можешь поехать с нами, если хочешь», — предложила Чжоу. Девочка кивнула и последовала за когтевранцами. Недалеко от станции стояли большие, открытые кареты, запряженные черными крылонами лошадьми. Они больше походили на скелеты, нежели на обычных лошадей. Фестралы, их главной особенностью было то, что их не все могли увидеть, а только те волшебники, кто видел смерть собственными глазами. Ребята залезли в карету и поехали в сторону замка. «Правда они красивые?» – спросила Лавгуд, мечтательно переводя взгляд от лошадей к Кейтлин, когда они уже приближались к замку. Мариетта закатила глаза и продолжила негромкий разговор с Майклом. Чжоу тяжело вздохнула и повернулась к блондинке. «Полумна, там никого нет». Девочка ничего не ответила и со счастливой улыбкой смотрела на свою новую знакомую напротив себя. Кейтлин не понимала как, но Луна точно знала, что они обе видят этих необычных лошадей. Куин усмехнулась и перевела взгляд на замок. Как только они въехали на территорию школы, к ним навстречу вышла невысокая женщина с седыми волосами, собранными в пучок, и в зеленой мантии. Она стояла с гордо поднятой головой и явно пыталась найти кого-то в толпе. Увидев Кейтлин, она двинулась в сторону их кареты. «Мисс Куин, добрый вечер. Добро пожаловать в Хогвартс. Меня зовут профессор МакГонагалл. Прежде чем начнется распределение, нам нужно с вами поговорить». Декан факультета Гриффиндор отвела новую ученицу в сторону для беседы. «Добрый вечер, профессор. О чем вы хотите поговорить?» «Дело в том, что ваше распределение будет происходить до того, как прибудут первокурсники. Поэтому вам стоит пройти в большой зал и сесть в начале любого стола, но ближе к преподавательскому. Я проведу ваше распределение, а потом пойду за первокурсниками. Они как раз к этому времени должны будут прибыть в замок». «Хорошо, профессор», — вежливо откланившись, Кейтлин направилась в большой зал. Масштабы замка поражали. Кейтлин вошла через парадные дубовые двери в вестибюль. Перед ней находились огромные двустворчатые двери, ведущие в большой зал. Справа от нее тянулась широкая каменная лестница. Сейчас самое большое помещение в замке было заполнено студентами. Они смеялись, шумно переговаривались и делились новостями. Заколдованный потолок отображал звездное небо, точно такое же, как и снаружи. В дальнем конце зала находился преподавательский стол, где уже сидели почти все учителя. Над каждым из остальных четырех столов парили эмблемы факультетов. Крайний левый стол, находившийся у стены, принадлежал факультету Слизерин. Затем шли столы Когтеврана, Гриффиндора и Пуффендуя. Девушка нащупала палочку в специальном чехле под рукавом и, медленно выдохнув, двинулась в сторону преподавательского стола. Она села за самый край стола Когтеврана и аккуратно взглянула на директора. Дамблдор тихо переговаривался с преподавателем нумерологии, Септимой Вектор. Затем она обратила внимание на того самого человека из поезда в старой потрепанной мантии. Похоже, он новый преподаватель по защите от темных искусств. Девушка понимала, что попасть на Слизерин весьма рискованно для нее, но другие факультеты ей были абсолютно неинтересны. Она хотела как можно больше узнать обо всех чистокровных семьях и о Волан-де-Морте, а сделать это можно только на змеином факультете. Кейтлин слегка развернулась и нашла взглядом своего будущего декана, Северус Снейп. Куин узнала об этом человеке не так много информации, как хотелось бы, и все, что она нашла, было весьма противоречиво. Сын чистокровной волшебницы из древнего, известного рода Имагла. Поступил на Слизерин и все 7 лет обучения был самым нелюдимым студентом в школе. Прекрасный зельевар и боевой маг. После окончания школы, или на последнем курсе, Снейп вступил в ряды пожирателей смерти. Однако после падения лорда Дамблдор вступился за зельевара перед Визингамотом и затащил в школу на должность профессора зельеварения. Чуть позже он стал и деканом факультета Слизерин. Почему директор поручился за него, Куин не понимала, хотя пара догадок у нее имелась. Профессор имел весьма примечательную внешность. Бледная кожа, большой крючковатый нос, длинные темные волосы и черные как ночь глаза. Кейтлин поймала на себе его холодный взгляд и слегка склонила голову набок. Профессор удивленно вскинул бровь, и девочка, усмехнувшись, вернулась к изучению студентов в зале. Профессор МакГонагалл внесла в зал распределяющую шляпу и поднялась к преподавательскому столу. Напротив него уже стоял высокий табурет, на котором должны сидеть первокурсники во время церемонии. Директор встал из-за своего стола, и в зале моментально стало тихо. «Дорогие студенты и преподаватели, хочу поздравить вас с началом нового учебного года, но торжественную речь я произнесу чуть позже, а сейчас хочу представить вам нашу новую студентку. Такое происходит достаточно редко, но эта юная леди перевелась к нам из Америки и будет учиться на третьем курсе». Директор кивнул декану Гриффиндора, и она шагнула вперед с распределяющей шляпой в руках. «Мисс Кейтлин Куин», — громко и четко произнесла профессор. Девочка вздохнула и встала со своего места. С высоко поднятой головой и безразличным взглядом она села на высокий табурет. Куин закинула ногу на ногу и, скрестив руки в замок, положила их на колено. В тот же момент МакГонагалл опустила на ее голову шляпу. «Хэмэм, интересно, не часто встретишь юную волшебницу с настолько хорошо развитым магическим ядром», — услышала Куин в своей голове. «Куда же тебя определить? А есть варианты?» — девочка ухмыльнулась. «Ты хитра, умна, сильна и изворотлива, но в то же время начитана, трудолюбива и настойчива». «Понятно, но я предпочту факультет Слизерин», — мысленно произнесла волшебница. «Что ж, если ты уверена, то Слизерин», — вынесла свой вердикт шляпа. Послышались громкие хлопки. Девочка улыбнулась уголком губ и встала с табурета, возвращая шляпу профессору. Кейтлин проследовала в сторону стола своего факультета. К ней сразу подошла староста змеек. «Привет, меня зовут Джемма Фарли. Я староста факультета Слизерин». Она протянула руку, и Куин пожала ее в ответ. «Кейтлин Куин, приятно познакомиться», — вежливо ответила волшебница. «Третий курс сидит тут», — она указала на ту часть стола, где уже сидели Драко Малфой, Блейз Забини, Пенси Паркинсон, Крэп, Гойл и Нот. «Хорошо, спасибо». Она села между Паркинсон и Ноттом и вежливо поздоровалась с однокурсниками. В ответ она получила сдержанные кивки. За их столом было тихо и спокойно. Пара человек почти шепотом переговаривались между собой, большинство же просто ждали распределения. Куин поняла, что все вопросы студенты будут задавать ей либо во время пира, либо уже в гостиной. Она ловила на себя заинтересованные взгляды и поняла, что, похоже, вопросов будет много. У Кейтлин пошли мурашки по спине, она повернула голову в сторону преподавательского стола. А вот и первые последствия. На нее внимательно смотрели две пары глаз. Черные как ночь и голубые как небо. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям. Глава 9. Кто такой Сириус Блэк? 14 января 1994. Хогвартс. Учебный день подходил к концу, и Гарри отчетливо видел, что что-то происходит с его лучшими друзьями. Они были нервными и слегка отстраненно вели себя с Поттером. Парень вообще мало что понимал в последнее время. Он вроде как сдружился со Слизеринкой, по крайней мере, он так считал. Его друзья что-то от него скрывают. В газетах писали, что Блэк предал его родителей, а по предположениям Кейтлин, все выходит совсем не так. Да и сам парень понимал, что в этой истории не все чисто. Гарри захлопнул очередную книгу Кейтлин и, резко встав с кресла, решительно направился в сторону Рона и Гермионы. «Он должен разобраться, что тут происходит. Нам надо поговорить», — уверенно произнес Поттер. Его друзья виновато переглянулись и встали из-за стола. «Ладно, нам нужно место, где нас никто не сможет подслушать», — сказала Гермиона. «Как насчет женского туалета на втором этаже?» — предложил Гарри. «Вести ребят в заброшенный коридор в северной части замка, где они общались с Кейтлин, ему почему-то не хотелось». «Это тот, где живет Плакса Миртл?» — спросил Рон. «Ага, из-за нее туда никто не ходит. Думаю, это место нам подойдет». Рон с Гермионой кивнули, и ребята направились на второй этаж. Уже на месте на Гарри нахлынули воспоминания. На втором курсе он часто здесь бывал, и именно тут находился вход в тайную комнату. В 12 лет он, не задумываясь о последствиях, прыгнул в потайной проход, чтобы спасти Джинни, сестру Рона. Там он в очередной раз встретился с Волан-де-Мортом и чуть не погиб от укуса Василиска. Ему чрезвычайно повезло. Теперь он понимал, насколько сильно рисковал и как безрассудно поступил. Может, он просто повзрослел, раз задумывается о таких вещах. Ладно, что происходит? В последнее время вы странно себя ведете?» — спросил Гарри, как только они убедились, что остались одни. «Гарри, пообещай, что не будешь совершать необдуманные поступки», — нахмурив брови, серьезно потребовала подруга. «Если бы ты только знала, насколько хорошо я начал себя контролировать», — мелькнула мысль в голове парня. «Я постараюсь», — кивнул Поттер. Рон и Гермиона переглянулись. «Помнишь, перед каникулами мы с Роном ходили в Хагсмит?» — парень кивнул. «В тот день там были профессор МакГонагалл, Хагрид и министр магии. Они встретились с мадам Размертой, но, заметив нас, очень быстро скрылись в комнатах на втором этаже. Нам показалось это странным, и мы попытались узнать, что там происходит. Поднялись на второй этаж, но, похоже, они наложили заглушающее заклинание, потому что мы видели в щели между дверью и полом их передвижения, но ничего не слышали», — подруга выдохнула. Все это она рассказывала очень эмоционально и размахивала руками. «Если вы ничего не услышали, то тогда к чему все это?» — не понимал Гарри. «Дело в том, что на этом все не закончилось», — сказал Рон. Гермиона кивнула. «Мы спустились на первый этаж и сели за стол, который находился за елкой. Он единственный остался свободным. Мы обсуждали случившееся, как вдруг оказалось, что за соседним столиком уже сидят Хагрид и мадам Размерта. Похоже, за нашим разговором мы не сразу заметили их возвращение, потому что Хагрид уже изрядно выпил и взахлеб обсуждал с Размертой тебя». Гринджер явно не хотела продолжать рассказ. «Гермиона, я обещаю, что бы там они ни обсуждали, я выдержу», — уверенно сказал Гарри и сжал кулаки. «Ладно», — в какой-то момент Хагрид произнес. «Он сказал», — девушка тяжело выдохнула, — «как же он мог предать своих лучших друзей и своего крестника? Они говорили о Сириусе Блэке». «Гарри, Сириус Блэк, твой крестный, был лучшим другом твоих родителей», — закончила подруга и испуганно посмотрела на Гриффиндорца. Жизнь Гарри в Хогвартсе всегда неслась так быстро, что парень не поспевал за ней. Но вот сейчас, похоже, она сделала свой главный кульбит. Он смотрел в глаза Гринджер, но, кажется, даже не понимал, где находится. Поттер пытался взять себя в руки, как его учила Кейтлин. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, у него, вроде, даже получилось. Выходит, лучший друг его родителей и по совместительству его крестный отец, единственный оставшийся у него родной человек, предатель. Но правда ли он так подло поступил? Стал бы крестный отец предавать его? Вдруг Кейтлин права? В свете последней информации, было бы крайне глупо и слишком очевидно делать Сириуса хранителем тайны. Теперь Гарри не хотел прибить Блэка, он хотел поговорить с ним и выяснить, какого Мордрида происходило в ту ночь. И мы понимаем, что это очень неожиданно, но не стоит сейчас горячиться. Кажется, Гарри пропустил почти все, что сказала его подруга. Кейтлин, ему нужно поговорить с ней, она точно может что-то подсказать. Мне нужно обдумать все это. Парень быстро развернулся и вышел в коридор, не обращая внимания на крики его друзей. Как только дверь за ним захлопнулась, он рванул в факультетскую башню. В мгновение ока оказался в своей спальне и, схватив мантию отца и карту мародеров, быстро покинул башню. Интуиция подсказывала ему, где можно найти змейку, но он все же решил проверить. Как он и предполагал, карта показывала, что Куин находилась в том самом заброшенном коридоре. Парень убрал карту в карман и побежал в сторону Слизеринки. Девочка, как и всегда, сидела на подоконнике с толстой книгой. Она была в сером свитере с гербом своего факультета, юбке и черных балетках. Волосы, как обычно, были распущены и большими, аккуратными локонами спускались с плеч. Кейтлин даже не удивилась, когда Гарри неожиданно скинул мантию-невидимку прямо перед ней. «Привет, как прошли каникулы?» «Радостно, но как-то устало», — спросила змейка. Слизеринка сразу заметила целую палитру эмоций на лице Гриффиндорца. Злость, испуг, непонимание, удивление. Она закрыла книгу и отложила ее в сторону, внимательно всматриваясь в лицо запыхавшегося парня. «Гарри, что случилось?» — спокойно и очень серьезно поинтересовалась змейка. «Я только что, мы, Мерлин». Гриффиндорец нервно взъерошил волосы. «Постарайся успокоиться и объясни, что произошло». Гарри глубоко вдохнул, выдохнул и начал свой рассказ. «Помнишь, мы сидели здесь и обсуждали Сириуса Блэка?» «Да, конечно», — уверенно кивнула девочка. «Так вот, в тот день Рон и Гермиона пошли в Хагсмит и встретили там Хагрида, МакГонагалл, Размерту и министра магии». Глаза волшебницы невольно расширились. «Что там делал министр?» «Без понятия. Они заметили моих друзей и поспешили скрыться на втором этаже и наложили заглушающие чары, так что они не смогли услышать, что они обсуждали. Но произошло что-то еще, иначе ты бы не был так взволнован, Гарри кивнул. Через какое-то время Хагрид и Размерта спустились вниз и начали обсуждать меня и Блэка. Хагрид сказал, как же он мог предать своих лучших друзей и своего крестника, он мой крестный. Последний парень практически прокричал, они оба замолчали. Через минуты две произошло то, что сильно удивило парня. Змейка рассмеялась. Мерлин, в Британии, похоже, все резко отупели. Девочка говорила сквозь смех, прикрываясь ладонью. О чем ты? Гриффиндорец был немного ошарашен. Я дам тебе книгу, начала девочка. Нет, я обещаю, что прочитаю все книги, которые ты мне дашь. Но сейчас объясни мне, что, Мерлина ради, здесь происходит. Чуть ли не крича, потребовал Гарри. Ладно, Сириус Блэк не предавал вашу семью и не был хранителем тайны. Почему ты так в этом уверена? Потому что если он твой крестный, то умер бы в тот самый момент, когда пошел бы против тебя и твоей семьи, объяснила Куин. Я не понимаю, честно признался парень. Блэк не может быть просто твоим крестным. Он твой магический крестный, а это значит, что на то дала свое благословение сама магия. Для этого проводился специальный ритуал, в результате которого между вами с Блэком образовались прочные, почти семейные узы. В случае смерти твоих родителей он буквально должен был бы заменить тебе семью, и поэтому он бы умер, если бы предал нас. Поттер все еще ничего не понимал. Дети в семье волшебников неприкосновенны. Любой член семьи, что покусится на жизнь ребенка, получит сильный магический откат, от лишения магии до смерти. Так что предай тебя Сириус, он был бы уже мертв. Его наказала бы сама магия. Может, он лишился магии, предположил Гарри. Сомнительно. Без магии он бы не смог прожить в Азкабане 12 лет и уж тем более не смог бы оттуда сбежать. Но какого Дракла в таком случае его посадили в Азкабан? Разве Люпин или Дамблдор не знают, что он мой крестный и не мог нас предать? Удивился Гарри и начал расхаживать по коридору. Почему на суде это не всплыло? Они же должны были провести хоть какое-то разбирательство. Люпин бесхребетный идиот. Он бы не стал перечить суду или еще хоть кому-нибудь. А вот директор, скорее всего, знал об этом. Я почти уверена, что не мог не знать. Но как тогда? Почему? Я ничего не понимаю. Парень схватился за голову и сильно оттянул волосы. Девочка выглядела задумчивой. Китлин прекрасно понимала, почему Сириус оказался в Азкабане, но не была уверена, что стоит озвучивать свои мысли Поттеру. Гарри, помнишь, что мы обсуждали в хижине? Парень резко опустил руки и обернулся в сторону змейки. Парень пытался собрать мысли в кучу и вспомнить, о чем же они говорили. О защите разума, неуверенно предположил он. Именно. После того, что ты мне сегодня рассказал, защитить твои мысли, это самое важное для нас. Почему? Спросил Гарри. Потому что твоего крестного подставили и специально упекли в Азкабан. И тот, кто сделал это, очень влиятелен, девочка не закончила. Не еет. Ты же не серьезно? Ты считаешь, что это сделал Дам? Договорить он не успел. Китлин резко вскочила и закрыла его рот ладонями. Не стоит это озвучивать. Девочка опустила руки. Она развернулась и пошла в сторону подоконника. Открыв свою сумку, она достала из нее что-то маленькое и круглое. Куин вновь вернулась к Гриффиндорцу и протянула ему тоненький серебряный браслет с рунами и маленькими голубыми камушками. «Что это?» Он непонимающе уставился на протянутый предмет. «Мой семейный артефакт. Тот самый, который поможет нам защитить твои мысли. Его надо надеть на правую руку. Он сам изменится до нужного размера и, если ты захочешь, то станет невидимым, чтобы никто не смог его обнаружить. Ты уверен, что тебе это нужно? Ты хочешь влезть в тайны, которые могут оказаться тебе не по зубам. Ты многого не знаешь, а то, что узнаешь, тебе не понравится». Парень, не позволив себе передумать, схватил браслет и надел на руку. Гриффиндорец почувствовал теплый импульс, прошедший от руки к голове. Он не мог описать то, что происходило в его мыслях, но вокруг них как будто воздвиглась стена. Гарри не знал, что ждет его в конце всей этой истории, но точно понимал, ему нужно во всем этом разобраться. Он хотел знать, почему вокруг него и его семьи творится столько странностей. Гриффиндор протянула Китлин и закатила глаза. «Я очень хочу во всем разобраться». Девочка взяла Гарри за запястье и потянула в сторону подоконника. Они сели на него и посмотрели на правую руку парня. Браслет все еще слегка светился, но через мгновение погас и исчез. Гарри до сих пор чувствовал его на руке, но не видел. Кейтлин тяжело вздохнула, чем обратила на себя внимание парня. «Гарри, знаю, что ты хочешь многое обсудить, но мы сделаем по-другому. Ты сейчас внимательно меня послушаешь, не будешь перебивать и сделаешь так, как я скажу». Поттер сосредоточенно кивнул. «Хорошо, тогда сейчас ты пойдешь в свою комнату и не станешь разговаривать с друзьями или думать о Блэке. Но ты подумаешь вот о чем. Я знаю, что ты готов пойти до конца и разобраться во всех странностях, но ты не сможешь больше никому доверять. Ты доверял самому светлому волшебнику, а он, похоже, посадил невинного человека за решетку, зная, что он не совершал то, в чем его обвиняют. Кто еще окажется на такое способен?» Гриффиндорец замер, задумавшись над словами змейки. «Ты не сможешь обсуждать все это с друзьями. Твои мысли под защитой, а их, и где гарантия того, что они не предадут тебя? Кто-то из друзей твоего отца предал его, а они дружили не один год. Ты готов хранить секреты от лучших друзей, готов предать их доверие и довериться при этом Слизеринке, готов при необходимости пойти против всех? Ты так рассуждаешь, будто, я не знаю, это норма для тебя, я не стану рассказывать тебе о моей жизни. Там нет ничего радужного, уж поверь. Гарри, я параноик и только поэтому все еще жива. Подумай, сможешь ли ты так?» Слизеринка встала с подоконника, взяла сумку и, улыбнувшись парню, покинула коридор. Примечание к части. Не забывайте оставлять комментарии и лайки. Глава 10. Обычные будни. 1 сентября 1993. Гостиная факультета Слизерин, Хогвартс. Змейки обитали в холодном подземелье замка. Гостиная находилась под Черным озером, из-за чего в окнах можно было увидеть проплывающих русалок и тритонов. Помещение оказалось достаточно темным и прохладным, несмотря на огромный камин в центре комнаты. На стенах из темного камня висели картины и портреты. То там, то здесь на зеленой обивке диванов и кресел, и в целом по всей гостиной мелькали небольшие серебряные змейки. Девочка быстро пробежалась взглядом по гостиной. Найдя идеальное место, чтобы держать в поле зрения всю комнату, она села в темно-зеленое кресло. Кейтлин изучала присутствующих в помещении студентов, пытаясь понять, с кем стоит быть наиболее осторожной. Старосты что-то вещали первокурсникам, что именно, ее не очень интересовало. «Значит, ты американка?» – медленным, надменным голосом произнес Драко Малфой. «Да, это так». Кейтлин откинулась на спинку кресла и закинула ногу на ногу. «И что же американка забыла в Британии?» – усмехнулся он. Куин заметила, что друзья Малфоя и многие другие змейки прислушиваются к их диалогу. «Живу, учусь и наслаждаюсь жизнью, а ты?» – злобная ухмылка появилась на лице Слизеринки. «Ты, видимо, не в курсе, но думаю, на первое время это простительно. Однако тебе стоит кое-что уяснить. Я чистокровный маг из древнего и влиятельного рода, так что тебе следует выбирать тон обращения ко мне и не наживать себе проблем». Девочка рассмеялась. «Проблема? Ты, скорее, мелкая неприятность, возомнившая себя центром земли». Кейтлин резко поднялась и встала напротив Драка. У входа в гостиную мелькнуло что-то темное. «Да будет тебе известно, мой род намного древнее и влиятельнее твоего, и в отличие от некоторых, мы не запятнали свое имя тем, что ползали на коленях перед сомнительными личностями». Куин уже заметила новое лицо в их обители. «Так что давай договоримся, и это касается всех. Вы не трогаете меня, а я не трогаю вас», — холодным и надменным тоном произнесла Куин. «Так всем будет проще жить. Ах да, дорогуша, в следующий раз, когда захочешь похвастаться сомнительными достижениями своей семьи, сначала убедись, что тебе действительно есть, чем хвастаться». Куин усмехнулась, увидев ошарашенное лицо блондина, и вернулась на свое место. «Очень глупый и рисковый ход, зато теперь никто на факультете не будет к ней лезть, а с Малфоем она уж точно справится. А вот то, что их разговор услышал декан, это уже определенный риск. Зато она сможет узнать, доносит ли с ней к директору на своих змеек». В следующую секунду Куин встретились с ледяным взглядом черных глаз. «Надеюсь, вы уже закончили?» — скрестив руки на груди, безразлично и холодно спросил Снейп. «Конечно, профессор. Просто знакомились», — наигранно мило улыбнулась девочка. «Вижу. Меня зовут Северус Снейп. Я декан факультета Слизерин и профессор зельеварения», — обратился он к первокурсникам, обвел их холодным взглядом и продолжил. «Надеюсь, старшие курсы помнят правила, а для новых студентов объясняю. Все проблемы, что у вас возникают, решайте в пределах этой комнаты. За пределы факультета ни одна проблема не должна выйти. Вам это понятно? Спросил он и перевел взгляд на Куин. Она улыбнулась и слегка кивнула. Если не можете решить проблему сами, обратитесь к старостам или ко мне. На факультете слизерин не нарушают правила школы, прилежно и упорно учатся, стараясь принести факультету как можно больше баллов. Если вдруг вы вознамеритесь нарушить какие-то правила, то позаботьтесь о том, чтобы вас не поймали, в том числе и я. Иначе не надейтесь на помощь с моей стороны. Мисс Куин, девочка приподняла бровь, следуйте за мной. Конечно, профессор, улыбаясь, проследовала за деканом Китлин. Не знаю, какие правила были в вашей прошлой школе, но здесь они явно другие. Студенты факультета Слизерин не задирают собственных сокурсников в первый же учебный день, произнес профессор, когда они уже находились в его кабинете. Что ж, в таком случае я знаю правила факультета лучше, чем студенты-третьекурсники. Я всего лишь защищала себя. Малфой решил выяснить, кто я и чего стою, а мне всего лишь нужно, чтобы ко мне никто не лез. Бровь декана резко взлетела вверх. Интересные способы демонстрации своей позиции. Могу ли я надеяться, что впредь подобного не повторится и вы сосредоточите свое внимание на учебе? Если кто-то сможет повлиять на Малфоя, то учеба станет моим приоритетом. В таком случае вам пора вернуться в гостиную. Профессор взглядом указал на дверь и сел за свой стол. Хорошего вечера, сэр. Куин вежливо кивнула и покинула кабинет. 6 сентября 1993. Хогвартс. В понедельник у студентов третьего курса факультета Слизерин был совместный урок трансфигурации с гриффиндорцами. Китлин было интересно понаблюдать, как два враждующих факультета будут взаимодействовать на территории гриффиндорцев. Потому что то, что она увидела на уроке зельеварения, было весьма забавно. С ней потрывался на красно-золотых всеми возможными способами, черт, и он был крут. Так изящно и ядовито опускать гриффиндорцев, да и не только их, нужно было уметь. Теперь она официально его фанатка. Ей было плевать на то, что, по сути, он без причин придирается к гриффиндорцам. Ей просто нравилась его манера общения и язвительность. На уроке декана гриффиндорцев все было относительно спокойно. Профессор МакГонагалл была непредвзята и снимала баллы как со своего факультета, так и со змеек. Дисциплина на уроке была не хуже, чем на зельях. Но до того, как профессор вошла в класс, Малфой успел подцапаться с Поттером. Хорошо, что до драки не дошло. Как бы забавно эта возня не выглядела со стороны, Китлин она была неинтересна. Внимание волшебницы привлекло совсем другое событие. Дело в том, что после того, как ее магическое ядро после одного не очень законного ритуала развилось до уровня выше среднего, она стала ощущать волны магии вокруг себя, а надев специальный артефакт, научилась отделять ту магию, что принадлежит артефактам вокруг, от той, что принадлежит волшебникам. Проще говоря, если маг не умел скрывать свой магический фон, то она могла отличить сильного волшебника от слабого. Гарри Поттер был сильным волшебником. Да, ему было всего 13, но уже сейчас он должен уметь намного больше, нежели его однокурсники. Именно поэтому Китлин очень удивилась, когда сначала парень чуть не взорвал котел с зельем из-за скачка собственной магии, которого, похоже, даже не заметил. А сейчас на уроке трансфигурации не смог превратить какую-то стекляшку в вазу, что для волшебника его уровня должно быть легче легкого. Еще удивительнее было почувствовать очередной скачок, какого Мордрида творится с его магией. С этого момента Китлин начала присматриваться к парню на совместных уроках. Те выводы, что она могла сделать, ей абсолютно не нравились. Поттер был откровенно туп. На уроках постоянно валяет дурака, внимание ноль, усидчивость тоже. Оценки оставляют желать лучшего. Магия скачет, а знания на уровне первокурсника. Что не так с этим гриффиндорцем? Все, что его интересует, затея квиддич. Парень – единственный наследник древнего рода, а он на третьем курсе не может трансфигурировать вазу и взрывает котлы. Маглорожденная ведьма, которая попала в мир волшебников, абсолютно ничего о нем не зная, способна на большее, нежели он. Неужели с парнем никто не занимался все эти 12 лет, но это все равно не объясняет странного поведения его маги. 29 сентября 1993. К концу первого учебного месяца Китлин уже свободно ориентировалась в замке и даже нашла парочку потайных помещений и заброшенных мест, в самых отдаленных частях замка. Она облюбовала один заброшенный коридор в северной части школы и часто читала там в тишине, особенно когда в библиотеке было слишком людно. Со змейками у них сложились нейтральные отношения. Они не трогали ее, она не цеплялась к ним. В комнате с ней жили Пенси Паркинсон, девушка с болотно-зелеными глазами, темно-каштановыми волосами и весьма взрывным характером, и Агнес Монкли, рыжеволосая ведьма со светлыми глазами, спокойная, трудолюбивая девочка, безумно любящая зельеварение. Медленно и уверенно собирая личную информацию о своих змейках, она училась, изучала библиотеку Хогвартса и часто сидела на берегу Черного озера. Оценки по всем предметам у волшебницы были превосходными и все учителя нарадоваться не могли, как Кейтлин тянется к знаниям. В учительской часто обсуждались ее эссе и даже некоторые ответы на уроках. Частые дебаты на трансфигурации чар держали в тонусе не только учителей, но и учеников, вовлекая и заинтересовывая их. С появлением американки в стенах школы уроки стали значительно живее и интереснее. Все это позволяло ей получать у учителей разрешение на посещение запретной секции. Правда, покидать библиотеку с книгами из нее было нельзя. Несмотря на это, с одним преподавателем отношения у них никак не складывались, и это был не Северус Снейп. Ремус Люпин был новым преподавателем по защите от темных искусств. У мужчины были светло-каштановые волосы, ярко-голубые глаза, большой нос и несколько мелких шрамов на лице. Он носил старые, потрепанные костюмы и мантии. Профессор прекрасно владел своим предметом и весьма интересно подавал материал. Вот только Кейтлин он совершенно точно не нравился. Она бы даже сказала, что он ее отталкивал. И дело было не в его профессиональных качествах. Еще в поезде она почувствовала странности в его магии, но тогда ей хватало проблем с дементором и она не стала обращать на Люпина внимания. Но на первом же уроке по защите, Куин поразила безумная догадка. Она всего несколько раз чувствовала такую магию и не желала вновь сталкиваться с ней. Первой ее мыслью было свалить из кабинета как можно быстрее. Но пришлось взять себя в руки, а на следующем уроке сесть за самую дальнюю парту. Богдарт оборотня ее совершенно не удивил, только подтвердил догадки. Каким образом Люпин получил эту должность? Как Дамблдор такое допустил? Будь Ремус Альфой, это еще можно было бы понять, в таком случае он бы мог лучше контролировать своего волка. Но это явно не так, ко всему прочему он не принадлежал ни к одной стае. Его магия была нестабильной и противоречивой, что говорило о том, что волшебник не принимает своей сути. И от этих завихрений у девушки в его присутствии начиналась мигрень. Куин правда пыталась не встревать в авантюры, но что делать, если они сами ее находили? Желание выяснить, почему оборотень получил работу в школе, было безумно велико. Так что план родился сам собой и очень быстро. 30 сентября 1993. Полнолуние пришлось на четверг. Последним уроком как раз была защита, что позволяло Кейтлин не потерять Люпина из поля зрения. Поставить на учителя за те следящие чары было рискованно и, скорее всего, бессмысленно. Поэтому следить за ним пришлось самостоятельно. После ужина Куин незаметно покинула замок, следуя за профессором в сторону деревни Хаксмит. Змейка понимала, что обращаться в замке он не может, это было бы слишком опасно, все же там было несколько сотен детей. Правда, делать это в полной волшебников деревне тоже нежелательно. Пытаясь вспомнить, где вблизи замка может провести ночь полной луны оборотень, змейке в голову приходило лишь два места – запретный лес и визжащая хижина. Так как лес они уже миновали, оставался один вариант. Увеличив дистанцию, она наблюдала, как профессор распахнул дверь старого, обветшавшего дома и скользнул внутрь. Идти сейчас в хижину она не собиралась. Девочка хотела дождаться восхода луны и только тогда покинуть свое укрытие. На улице уже давно стемнело, и в замке зажглись огни в окнах. Из укрытия Кейтлин открывался прекрасный вид на школу. Величественный, старинный замок возвышался над деревней, и его вид действительно завораживал. От разглядывания окрестностей ее отвлек громкий протяжный вой. Взглянув в сторону хижины, змейка увидела полную луну. Тяжело вздохнув, слизеринка направилась в сторону покосившегося дома. Хижина действительно была старой. Дверь почти сошла с петель, некоторые окна выбиты, доски в полу и стенах прогнили, мебели почти не было, а на второй этаж, где и разместился оборотень, вела старая скрипучая лестница. Стараясь как можно тише подняться по ней, девочка добралась до второго этажа. Оборотень лежал на полу в комнате, которая когда-то была спальней. В ней стояла большая пыльная, почти развалившаяся кровать, а на другой стороне комнаты матрас. Худой, слабый и облезлый оборотень лежал на полу и тихонечко завывал. Палочка давно была вынута из чехла, но, похоже, это ей не потребуется. Судя по тому, что Люпин никак на нее не среагировал, он принимает аконитовое зелье. Оно подавляет волка и притупляет все его органы чувств. Мало кто принимает это зелье, потому что оно разрывает связь между волшебником и его зверем, что со временем приводит к ужасным последствиям, особенно в полнолуние. Если перестать его пить, обращения становятся просто ужасающими. «Надеюсь, Люпин не перестанет травить себя этой дрянью», — мелькнула мысль в голове Куин. Слизеринка трансфигурировала себе стула и села у треснувшего пыльного окна, собираясь дождаться обратного обращения, а затем залезть профессору в голову, пока он наиболее уязвим. Поступок крайне подлый, и гордиться тут явно нечем, но ей нужны были ответы. В голове Люпина, скорее всего, будет каша, поэтому Куин не рассчитывала с первой попытки вытянуть из его сознания все, что нужно. Ей было неприятно находиться сейчас в этом доме. Предчувствие, что она опять влезает в неприятности, не покидало ее, но желание раскрыть парочку чужих тайн было столь же велико, как и желание врезать Дамблдору. И так как последние маловероятно, остаются только секреты. Примечание к части. Буду рада комментариям и лайкам. Глава 11. План Д. 2 февраля 1994. Хогвартс. За 2 недели с того момента, как парень надел браслет, Гарри с Китлин так и не встретились для разговора. Но гриффиндорец периодически находил в своей сумке все новые и новые книги. Как она их подкидывала, парень не представлял. Несмотря на это, он прочитал каждую. Про магические клятвы, про семейные узы и даже про легилименцию и оклюменцию. Последние две оказались весьма сложными для парня, но он упорно продолжал их изучать. Ко всему прочему, Люпин все же согласился научить Гарри заклинанию «Экспекто патронум». Гриффиндорец был полон решимости научиться защищаться от дементоров. То, как они на него действовали, пугало парня до дрожи, а слышать предсмертные крики матери ему было безумно больно. Поэтому почти сразу после каникул они начали изучать это заклинание. Гарри почти не удивился, когда в какой-то из дней обнаружил в сумке подходящую для занятий литературу. Так, совместными усилиями в начале февраля Гарри все же смог вызвать патронус. Гриффиндорец был уставший и вне себя от радости. Недели упорной работы не прошли даром. Теперь он мог защитить себя от этих тварей, а значит, у них появился шанс победить в матче против когтевранцев. К сожалению, его новая метла, которую ему прислал неизвестный, все еще была у МакГонагалл. Учителя почему-то решили, что такую дорогую метлу ему мог прислать Сириус Блэк. Гермиона и декан посчитали, что на ней может лежать какое-то проклятие. Поэтому Минерва и Флитвик решили разобрать ее, чтобы все проверить, а начали они все это еще в январе. Но если они успеют проверить ее к матчу, то Гриффиндор точно победит. Но сейчас Гарри интересовало немного другое. Он сидел в кабинете профессора Люпина, пил чай и все никак не мог решиться начать этот разговор. Он знал, что это риск, но попробовать стоит. «Профессор, вы же дружили с моими родителями?» – просил Поттер. «Да, Гарри», – ответил Люпин. «Можете рассказать мне о них? Просто я так мало знаю», – попросил Гриффиндорец. Профессор тяжело вздохнул. «Знаешь, твой отец, он был душой компании, всегда веселый, активный и, я не должен тебе это говорить, тот еще любитель нарушать правила», мужчина усмехнулся. «А твоя мама была безумно доброй, у меня не всегда были хорошие времена, но твоя мать всегда была готова мне помочь», грустная улыбка застыла на лице профессора. «Вы дружили втроем, как мы с Роном и Гермионой». Парень попытался изобразить радостное удивление. Люпин немного напрягся и бросил задумчивый взгляд на него. «Не совсем. Твои родители не сразу нашли общий язык. Они сошлись на старших курсах. А у нас с твоим отцом были еще друзья. Но это не так важно», — Ремус неопределенно пожал плечами. Вопрос Гарри явно застал его врасплох. Взгляд его смотрел куда угодно, но не на парня. Не нужно быть гением, чтобы понять, что он что-то недоговаривает. Проблема в том, что Гарри прекрасно знал ответы на свои вопросы. Теперь Поттер понимал, о чем говорила Китлин, утверждая, что никому нельзя доверять. «Спасибо, что поделились со мной», — радостно сказал парень и встал со своего места. «Мне пора, скоро тренировка, мне еще нужно успеть переодеться». «Конечно, Гарри, не стесняйся, если что-то понадобится, заходи». По дороге на стадион Гарри встретил профессора МакГонагалл, которая сообщила ему, что они закончили проверку метлы. С ней все было в порядке, Гриффиндорец мог забрать ее из класса трансфигурации. Не помня себя от радости, Поттер бросился в класс и, схватив метлу, рванул в сторону стадиона. В воздухе Гарри чувствовал себя как нельзя лучше. Он парил над полем и наслаждался скоростью. За одну тренировку он поймал снитч большее количество раз, чем за все тренировки и матчи вместе взятые. Капитан команды был настолько рад этому факту, что даже немного подпрыгивал от счастья. Он был полностью уверен в их победе в грядущем матче против Коктеврона. 5 февраля 1994 Квиддичный стадион. План был предельно прост. Им нужно было создать небольшой разрыв в очках, и только после этого Гарри должен был поймать снитч. Чжоу Чанг стала новым ловцом команды Коктеврон. Симпатичная девочка с темными волосами и темными глазами. Она неплохо летала, но с Гарри ей в жизни не сравнится. Поэтому, как только команда Гриффиндор набрала нужное количество очков, Поттер во мгновение ока нашел снитч и рванул за ним. Гарри летел почти у самой земли, как неожиданно перед ним возникла фигура в черном плаще. Он запаниковал, но, резко вытащив палочку, произнес «Экспекто патронум». Из палочки вырвалось серебристо-белое свечение. Парень даже не стал останавливаться. Он видел свою цель и рванул к ней. Пара секунд, заветный мячик в руках Гарри. Стадион взорвался аплодисментами. Гриффиндорец вскинул руку со снитчем вверх и радостно вскрикнул. Уже на земле команда налетела на своего ловца с громкими и счастливыми криками. Вуд от счастья кинулся обнимать Поттера и, похоже, даже прослезился. Теперь они смогут встретиться с командой Слизерина в финальном матче. В гостиной факультета Гриффиндор стоял такой гвалт, что Поттер не слышал собственных мыслей. Близнецы Уизли притащили несколько ящиков сливочного пива и кучу еды с кухни, которую им вручили эльфы. Гриффиндорцы праздновали так, будто команда уже выиграла кубок. Единственное, что выбивалось из всей этой радостной картины, сидящая в дальнем конце комнаты Гермиона. Она обложилась учебниками и что-то усердно читала. Что еще более странно, в какую-то секунду Гарри захотел к ней присоединиться. Парень неоднократно задумывался над этим. Почему 2 года он не проявлял такого интереса к учебе, а сейчас его как будто подменили? Ему нравится читать, нравится слушать рассказы Кейтлин. Ему все еще было сложно прислушиваться к Гермионе, потому что в последнее время она все чаще перескакивала с темы на тему. Да и вообще, подруга стала дерганой, вечно что-то бубнила себе под нос. У нее появились темные синяки под глазами, и Гарри не мог точно сказать, ела ли его подруга хотя бы 2 раза в день. 6 февраля, спальня Гриффиндор. Гарри проснулся от душераздирающего крика своего друга и громко хлопнувшей двери. Вскочив с кровати и подлетев к Рону, единственное, что он смог разобрать: «Сириус Блэк хотел меня убить». Поттер бросил быстрый взгляд на порезанный полог кровати друга и рванул из комнаты. Думал ли Гарри о том, что делает? Скорее нет, чем да. Но сейчас он несся по лестнице вниз, в гостиную. Из-за крика Рона многие студенты проснулись и начали выглядывать из своих спален. Он выскочил из факультетской башни и бросил быстрый взгляд на лестничный пролет. Где-то внизу мелькнула черная тень. Он собирается покинуть замок. Возникла мысль в голове парня, и он побежал по лестницам вниз, в сторону выхода. В пижаме, босиком и без мантии-невидимки. Он перепрыгивал ступени, совершенно не заботясь о том, что может полететь кубарем вниз. Выбежав в вестибюль, он толкнул парадные двери, осознав, что они не заперты и с легкостью открылись. Он выскочил во внутренний двор и увидел огромного черного пса недалеко от себя. Он быстро убегал в сторону леса. Гарри с ужасом осознал, что уже видел этого зверя. Какова вероятность того, что здоровый черный пес выбегает из школы как раз в тот момент, когда в ней появляется Сириус Блэк? И возможно ли, что 2 одинаковых пса встретились ему в 1 год, в совершенно разных местах? Все эти мысли прокрутились у него в голове за доли секунды, и он вновь побежал за своей целью. Гарри понимал, что не сможет его догнать, тем более если он скроется в запретном лесу, а именно туда они, похоже, и направлялись. Он опять не думал. «Стой!» — в отчаянии крикнул Поттер. Он не надеялся, что это сработает, но больше ему ничего не оставалось. От неожиданности Гарри чуть не свалился лицом в снег. Большой пес остановился на границе запретного леса и медленно развернулся в сторону гриффиндорца. Они смотрели друг на друга и не двигались с места. Будь он чуть умнее, то развернулся бы и рванул обратно в замок, но кажется, гриффиндор — это, действительно, Диагноз. Пес не проявлял агрессии и продолжал изучать парня. Потихонечку до Поттера стало доходить. На дворе февраль, он стоит в снегу, босиком и в одной пижаме. Я чувствую себя полным идиотом, но, вы ведь Сириус Блэк? Поттер действительно чувствовал себя придурком. Он стоит и болтает с псом. Вот только пес склонил голову. Он меня понял, мелькнула мысль в голове парня. В таком случае нам нужно поговорить. Пес вновь склонил голову и скрылся за деревьями. Гарри последовал за ним. То, что Гарри увидел, повергло его в шок. За деревьями стоял мужчина средних лет. Он был безумно худым, в грязной одежде, и вся она висела на нем мешком. У него были длинные грязные волосы, отросшие до плеч. Его голубые глаза были единственным, что не пугало парня в этом человеке. «Почему?» – прохрипел мужчина. «Что почему?» – не понял Гарри. «Почему ты не боишься меня или хотя бы не пытаешься направить свою палочку?» «Мордрит, палочка». Он оставил ее в комнате. Гарри мысленно ругал себя за такую тупость. «Это сложно объяснить, но ответьте на вопрос. Вы правда мой магический крестный?» Это был вопрос, который должен расставить все по местам. «Откуда ты узнал?» Глаза мужчины расширились. «Это так?» – настаивал парень. «Да, это действительно так. Как ты узнал об этом?» Подслушал один разговор, не предназначенный для чужих ушей, усмехнувшись, объяснил Поттер. «Ты так на него похож», – немного отстраненно произнес Блэк. «На Джеймса, а вот глаза как у мамы. Вы ведь были лучшими друзьями с первого курса?» Мужчина кивнул. «И вы не были хранителем тайны? Я должен был им стать, но твой отец настоял на том, чтобы им стал Питер. Он считал, что, сделав меня хранителем, поступит слишком глупо. Мы дружили с первого курса, и любой бы догадался, что Фиделиус завязан на мне», — теперь кивнул Гарри. «Ты все это знаешь. Но как? Кто тебе рассказал? Это не мог быть». Гарри постарался его перебить. «Это была моя подруга. Она дала мне старые газеты и несколько книг, а еще поделилась своими предположениями. Я сомневался в вашей невиновности, но потом услышал этот разговор. Рассказал о нем подруге, и она дала мне книгу про магические семейные узы. Все стало ясно. Оставалось только выяснить, действительно ли вы мой крестный. А если я тебе соврал, ну, вы как минимум еще не убили меня. Это уже опровергает все газетные заголовки». Гарри уже довольно сильно дрожал и, кажется, не чувствовал своих ног. «Мерлин, вы с подругой меньше чем за полгода узнали и догадались о большем, нежели все вокруг за 12 лет. На самом деле, если бы не Кейтлин, я бы не смог узнать и половины». Мужчина широко улыбнулся и рассмеялся. «Я готов расцеловать твою подругу при встрече», — хохотал Блэк. «Не спешите, вы еще не знаете, на каком она факультете», — усмехнулся парень. «Что вы делали в замке? Зачем так рисковать?» Обхватив себя руками, спросил Гарри. «Мне нужна была крыса». «Похоже, он все-таки сошел с ума», — подумал Гарри. «Какая еще крыса?» — не понимал Поттер. «Та, что живет с твоим другом вот уже 12 лет». То, о чем подумал Гриффиндорец, было просто невозможным. «Если вы не были хранителем тайны, то им был Питер. Вы сидели в тюрьме 12 лет, и крыса в семье моего друга живет столько же. Вы проникли в нашу спальню, но точно не для того, чтобы убить меня, но и поговорить мы бы там не смогли. Вы пришли туда за крысой, но вы можете обращаться в пса. Какова вероятность того, что Короста тоже человек?» Мысли Поттера были очень сумбурными, и он просто не поспевал за ними. Быстро пробубнив себе под нос свои догадки, он в шоке уставился на своего собеседника. «Поверь, вероятность огромная», — мужчина удивленно и даже гордо смотрел на парня. «Не хотите же вы сказать, что крыса это?» «Питер Петтигрю». От громкого голоса собеседники вздрогнули и резко развернулись в сторону незваного гостя. Наставив палочку, на них смотрела девочка с большими голубыми глазами и в мантии с гербом факультета Слизерин. «Кейтлин», — воскликнул парень, — «твоя подруга с факультета Слизерин, Мордрит. Как так вообще вышло?» — возмутился мужчина. «Стоит ли мне напомнить, что вы сбежавший преступник и не имеете никакого права осуждать выбор друзей вашего крестника, которого вы, кстати, оставили на произвол судьбы и помчались мстить какой-то крысе?» Вскинув бровь, спросила Куин. Змейка направила палочку на Гарри, и в него полетело заклинание. «Невербальная магия?» — в шоке спросил Блэк. Голубые глаза сердито посмотрели на него. «Что ты сделала?» — спросил Гарри, но, кажется, уже догадывался, в чем тут дело. «Согревающие чары, у тебя уже губы синие. О чем вы оба думали?» Все еще возмущалась девочка. «Один пробирается в замок, чтобы поймать крысу, которая сбежала, а второй в пижаме в феврале покидает замок вслед за преступником. Ты хоть понимаешь, что сейчас творится в школе? Но нам нужно было поговорить. Теперь возмущался Гарри. Нужно, не спорю. Но сколько раз тебе повторять, чтобы ты думал о последствиях? Как ты собираешься объяснять все друзьям, учителям, а директору? Расскажешь правду? Как думаешь, долго он после этого проживет? Куин кивнула в сторону Блэка. Мужчина в немом шоке уставился на девочку, а Гарри, поняв, что его теперь ждет, виновато опустил голову. Да, проблем теперь будет выше астрономической башни. Ты какая-то неправильная слизеринка, все еще в шоке объявил Блэк. Я ей об этом уже говорил, тихо произнес парень. Как ты узнала, что мы здесь и что я покинул замок, а куда выходят окна на моем любимом подоконнике? Парень сразу вспомнил это место и вид, который с него открывается. То, что слизеринка не доверяет директору, понятно. Но ты, Гарри, почему? Слушайте, мистер Блэк, я американка и во всей вашей возне с Волан-де-Мортом моя семья никогда не принимала участие. Но и директору мы не доверяем. Моя семья вообще мало кому доверяет. А-а-а, начал Гарри. Помолчи, перебила его Кейтлин. Нужно понять, что нам теперь делать. Мне нужно поймать этого предателя, воскликнул Блэк. Вам нужно принять душ, переодеться, поесть, отдохнуть и восстановить магию. А крыса вообще сбежала. По крайней мере, в замке Петтигрю нет. Откуда ты знаешь? Удивился Блэк. Я кинула на него следящие чары. Куин закатила глаза и обновила чары на Поттере, который опять начал дрожать. Вчера они слетели, и в тот момент его не было в замке. Да кто ты такая? В шоке спросил мужчина. Та, кто пытается помочь. Давайте сделаем так. Мы с Гарри постараемся поймать Питера, если он вернется в школу. Его ведь будет видно на карте мародеров? Спросила девушка у мужчины. Тот утвердительно кивнул. Прекрасно. Это значительно упростит нам задачу. А вы, мистер Блэк, отправитесь в Куин Мэннер. Это еще что за место? В голос спросили ее собеседники. Это мой дом в Британии. Там живет моя семья. Они позаботятся о вас. Я их предупрежу. Я не уверен, что... Вы не уверены потому, что я слизеринка, или потому, что вы все еще надеетесь поймать Петтигрю? Ответом ей было молчание. Ясно. Как думаете, как долго вы еще сможете бегать от директора, и сколько продержитесь без помощи и волшебной палочки? Я думаю, вам стоит ей довериться. Если бы не Кейтлин, я бы ничего не узнал о вас и сейчас ненавидел бы всей душой. К тому же я ей доверяю. Сириус задумчиво посмотрел на крестника. Мне ведь нечего терять, кроме тебя. А ты в безопасности? Он сделал паузу и посмотрел на змейку. Если ваше предложение еще в силе, то я приму его. Блэк вежливо кивнул. Вам есть где укрыться до завтрашнего вечера? Спросила Куин. В визжащей хижине или в пещере неподалеку? Хижина не подойдет. Пещера или запретный лес? После ужина встретимся за пределами Хаксмида. Я принесу порт-ключ, который перенесет вас ко мне домой. Мои родители позаботятся о вас. Почему ты помогаешь мне? Непонимающе спросил Сириус. Потому что вы невиновный человек, отсидевший в Азкабане 12 лет за преступление, которое даже не совершал. Без помощи вас либо опять поймают авроры, либо вы станете очередной пешкой в игре старика. Когда Сириус Блэк планировал сегодняшнее проникновение в замок, он точно не рассчитывал на такой поворот истории. Мало того, что его крестник его не ненавидел, так еще и помощь был готов. Гарри силен, умен и дружит со слизеринкой. Последнее особенно не укладывалось в голове мужчины. Он всегда имел четкое представление о том, кто такие слизеринцы. Но эта девочка за пару минут их разговора сломала все шаблоны о змейках в его голове. Ладно, девочка тяжело выдохнула и снова обновила согревающие чары. Гарри, ты вернешься в замок и будешь строить из себя полного идиота, который не знает, чем думал, когда побежал вслед за преступником. Ты ничего и никого не видел. Хотя нет, скажешь, что видел тень в лесу и решил проверить. Но там никого не было, я понял, кивнул Гарри. А мы с вами отправимся в ту самую пещеру, обратилась змейка к Блэку. Зачем? Спросил мужчина. Хочу наложить пару защитных и скрывающих чар, Сириус кивнул. Ты не вернешься в школу, удивился парень. И как ты себе это представляешь? Я не могу вернуться туда перед тобой, потому что там сейчас все на ногах, я не смогу пройти незаметно. С тобой тоже не могу, ибо мы не сможем это объяснить, а директор сможет увидеть меня даже под скрывающими чарами. А после того, как ты вернешься в замок, все двери закроют. Но где ты? Гарри, не переживай, У меня есть пара мест, где я смогу переночевать. А как же учителя? Они же заметят, что тебя нет. За змейками следит только Снейп. Он не станет никому говорить, что меня нет в замке. Снейп тебя прикрывает? Удивился мужчина. Это не совсем так. У нас есть некая договоренность. Слушайте, это все не так важно сейчас. Давайте заканчивать. Гарри уже кучу времени стоит босиком в снегу. Гриффиндорцы кивнули. Сириус в момент принял облик пса и поспешил в сторону своего укрытия. Китлин бросила прощальный взгляд на Гарри. «Не переживай, моя семья о нем позаботится, и я постараюсь, чтобы вы в ближайшее время смогли пообщаться в нормальной обстановке». Девочка улыбнулась и последовала за большим черным псом. Глава 12. Новый союзник. 30 сентября 1993. Хогвартс. После того, как Китлин в полнолуние залезла в голову Люпина, а затем на всякий случай стерла ему память, она долго не могла прийти в себя. Мало того, что она использовала два безумно сложных заклинания, которые требовали от волшебника максимум концентрации, так еще и копалась в памяти оборотня после его обращения обратно в человека. В голове Люпина была абсолютная каша, но кое-что ей все же удалось узнать. Великолепная четверка расположилась вблизи Черного озера и наслаждалась последними теплыми осенними деньками. Они отучились всего 3 недели на 4-м курсе и уже мечтали о каникулах. Ремус Люпин сидел неподалеку от Джеймса Поттера и Сириуса Блэка, которые развлекались тем, что перекидывали друг другу золотой снитч. Ремуса всегда забавляла эта их привычка. Еще один друг сидел за их спинами, облокотившись от дерева. Питер Петтигрю, стараясь не привлекать к себе внимания, любовался своими уверенными и дерзкими однокурсниками. «Может, прогуляемся сегодня до визжащей хижины?» – предложил Блэк. «Да ну, что нам там делать?» – возразил Поттер. Он поправил очки и снова бросил снитч в сторону Сириуса. Золотой мячик расправил крылья и попытался взлететь как можно выше. Но голубоглазый парень был весьма ловким, ведь уже 3-й год играл в команде по квиддичу. Так что он молниеносно вскинул руку и снова поймал мячик. «А я предлагаю выбраться туда ночью. В последнее время стало как-то совсем скучно. Ночью? Вот это уже интересно!» Джеймс коварно улыбнулся. «Думаю, мы могли бы», договорить он не успел. Его внимание привлекли две фигуры, медленно идущие вдоль Черного озера. Милая рыжая ведьма с ярко-зелеными глазами весело что-то рассказывала своему спутнику. Рядом с ней шел высокий парень с длинными черными волосами. Он засунул руки в карманы мантии и внимательно слушал рассказ своей подруги. «Как эти двое вообще нашли общий язык?» – озвучил вслух свои мысли Люпин. «Он же чертов змей, она вообще не должна с ним общаться», – возмутился Блэк. «Они, вроде, выросли по соседству», – сказал Ремус. «Это не значит, что ей стоит общаться со слизнем». Поттер зло косился на темноволосого парня. «Кажется, у меня есть идея получше, чем поход в визжащую хижину». Коварная улыбка расплылась по лицу Джеймса. «Может, не стоит», – начал Питер. «Пит, не лезь», – рявкнул на него Блэк. «Что ты придумал?» – восторженно спросил Сириус, снова кинув снитч в сторону друга.